Глава 33. Фиолетовая дверь. Инг проснулся от собственного крика. Шу склонилась над его кроватью и лихорадочно трясла брата за плечи. «Руки! Руки!» – продолжал орать он. «Мне оторвало руки!» «Да на месте твои руки!» Шу с размаху влепила Ингу пощечину, пытаясь привести его в чувство. «Вот, я их сжимаю. Чувствуешь?» Инга трясло. Он не понимал, где находится. Дурной сон никак не хотел уходить, а всепоглощающий ужас пиявкой присосался к груди, вытягивая все силы. Шу раздернула шторы, а после снова подбежала к брату, неловко обняв его, едва не задавив при этом своим огромным животом. Малыш в утробе Шу сразу же начал неистово брыкаться, отвешивая Ингу маленькие злобные пинки. Или ободряющие. Сложно было сказать. Инг уткнулся лицом в плечо Шу и осторожно погладил ее живот. «Руки при тебе!» – бодро повторила Шу. «Это сон!» «Мне тоже часто ерунда снится, когда, конечно, удается нормально поспать». «Ох!» Она схватилась за поясницу и принялась ее растирать. «Я даже не думала, что быть беременной так утомительно!» «Который час?» Инг посмотрел в окно на серое предрассветное небо. «Часов 6 утра. Ты выходной же сегодня?» Инг кивнул и встал с кровати, подтягиваясь. Спать больше не хотелось. Он решил сначала принять душ, а после закончить кое-какие дела. В комнате Шу до сих пор лежала в коробке несобранная кроватка для малыша. Внушительный живот сестры уже по всем меркам указывал на то, что роды не за горами. Но назвать хотя бы предполагаемую их дату Шу наотрез отказывалась. Любой вопрос о родах вызывал у нее сильнейшую панику, словно она и вовсе собиралась каким-то неведомым образом перескочить этот этап. Один раз Шу даже спрашивала у Инга, бывали ли случаи родов во сне. Мол, уснула, а проснулась уже с младенцем на груди. Но он поспешил разбить все ее надежды вдребезги. Утро прошло тихо и мирно. Инг собрал кроватку и даже перегладил все приданное для малыша, в то время как Шу слонялась по квартире, вздыхая. Кошмарный сон почти полностью улетучился, оставив после себя лишь неприятный осадок да странную, ноющую боль в правой руке. Несколько раз Инг подходил к зеркалу и долгое время изучал собственное отражение, пытаясь увидеть в нем что-то. Только вот что именно, он и сам не знал. «Да почему такой хмурый?» Шу легла на диван, но через секунду снова встала, причем далось ей это ценой невероятных усилий. «Пытаюсь вспомнить сон. Что же меня в нем так напугало? Мне кажется, в нем кто-то умер. Или это я сам погиб?» Инг наморщил лоб, снова посмотрев в зеркало. «Ты пугаешь меня?» – ответила Шу. «Говорят, если сделать вид, что выкидываешь сон из окна, то он не сбудется». «Я не верю в такую чушь!» – засмеялся Инг. «Как ты вообще себе это представляешь?» Шу открыла было рот, чтобы возразить, но тут в дверь позвонили, и Инг поспешил к входной двери. «Мия!» – улыбнулся он, приветствуя девушку. После того случая у ресторана Мия стала часто приходить в гости к Шу и ее брату. Пару месяцев назад она поступила на курсы акушерок, и время от времени просила Инга объяснить ей кое-какие темы, связанные с медициной. «Я ненадолго!» Девушка скинула туфли и прошла в комнату. «Я принесла яблоки для Шу. Куда их положить?» «Давай помою». Инг взял пакет из ее рук и скрылся в кухне. «Как у тебя дела?» – обратилась она к Шу. «Я могу плоско пошутить, но ты и сама все видишь». Девушка покосилась на живот, тяжко вздохнув. Тщательно перемыв все яблоки, Инг уселся на табурет, раздумывая, стоит ли заходить в комнату или лучше дать возможность девчонкам посекретничать без него. Поиски отца ребенка так ни к чему и не привели. Теперь он надеялся, что когда малыш родится, то будет вылитый папашка. И вот тогда... Впрочем, что будет тогда, он тоже пока не решил. «Иди к черту, Мия!» – внезапно выкрикнула Шу. «Иди на эти свои занятия, а от меня отстань! Сама разберусь!» Инг прислушался. Мия что-то говорила в полголоса, но слов было не разобрать. Шу же беспрестанно посылала подругу в разные интересные места, не стесняясь в выражениях. Ингу стало стыдно за сестру, и он решил вмешаться. «Что тут у вас?» – спросил Инг, заходя в комнату. Шу, стоявшая у окна, смерила его презрительным взглядом. Мия же заломила руки и воскликнула. «Мне кажется, у нее схватки начались. Она все отрицает, но я же вижу!» «Иди ты со своими, кажется!» – вспылила Шу. «Начитала своих учебников, вот и мерещится всякая чушь!» «Да я бы заметил!» – недоверчиво проговорил Инг. Шу в это время слегка побледнела и отвернулась к окну. «Я бы мог тебя осмотреть, или лучше Мия!» Увидев перекосившийся от злости рот сестры, поправился Инг. «Идите!» – начала было Шу, но, пожалев брата, закончила. «Куда хотите, а от меня отстаньте! Не рожаю я! Ну!» «А чего ты тогда так в батарею вцепилась?» – не унималась Мия. «И к окну каждые 3 минуты отворачиваешься!» «Иди уже домой, Мия! И ты, Инг, иди!» «Я и так уже дома!» – улыбнулся тот. «Ну чего ты так злишься на нас? Мы же помочь хотим!» «Тогда проводи Мию до дома!» «Черт!» – вспылила Шу, а после отпустила батарею и направилась в ванну. «Поехали в больницу!» Инг преградил путь Шу, но та оттолкнула его и с несвойственной беременным женщинам прытью заперлась в ванной, откуда для убедительности послала всех еще раз. «Ваш район можно вызвать скорую?» – спросила Мия. «К роженицам выезжает только дежурная акушерка. Но это если заранее договориться о родах дома. Шу же, насколько мне известно, заключила договор с районной больницей и сама должна приехать туда за неделю до родов». «И что делать?» Мия растерянно посмотрела на Инга, который выглядел совсем обескураженным. «Не знаю», – честно признался он. «Двери ломать и насильно тащить ее в больницу?» – спросила Мия. «Звучит не очень. Лучше уговорить. Возможно, схватит посильнее, так она и сама к нам выйдет. А если нет?» «Тогда первый вариант», – ответил Инг, в ужасе вспоминая тот факт, что Шу в ярости может легко справиться с 3 взрослыми мужчинами. «Шу, я очень переживаю!» – крикнул Инг, малодушно решив надавить на жалость. «Выходи!» «Он сам не свой», – вторила ему Мия. «Успокоительное пьет, за сердце держится». За дверью ванной раздались непонятные шорохи, а после последовал злобный ответ. Нету у нас никаких успокоительных. Я собственноручно все выкинула. Вы меня обманываете. Шу, выходи. Не то я выломаю дверь, начал злиться Инг. Это не смешно. Ты ведешь себя хуже ребенка. Все женщины боятся родов, прокричала Мия. Но это лишь несколько часов боли, а потом новая жизнь. Из ванной донесся приглушенный стон, а после раздался щелчок замка. Хорошо, пусть Мия зайдет. Мия кинулась в ванну, но через минуту уже выскочила оттуда. «Инг!» Девушка вытаращила глаза, а ее губы тряслись. «Мы не успеем в больницу. Там уже... ну это... почти полное открытие. И ребенок... едет!» «Ну так что ты стоишь?» – воскликнул Инг. «Иди к ней! Принимай!» «Я не могу! Я только учусь!» «А ты врач!» Инга словно громом поразила. Он понимал, что Мия права. Он должен был пойти к Шу, чтобы... «Великие боги!» — пробормотал Инг, пряча лицо в ладонях. «Если бы этим утром я не был так занят собственными проблемами, то непременно заметил бы и отвез ее в больницу». «Она кричит!» — Мия подергала Инга за рукав. «Я буду помогать тебе! Ты не будешь один! Просто забудь, что она твоя младшая сестра! Она просто роженица, и все!» Инг отнял ладони от лица и с болью посмотрел на Мию. «Она потом меня убьет!» — прошептал он. «Поблагодарит! Поспеши!» «Тогда так. Готовь воду, полотенце. Я достану стерильные перчатки, и мы пойдем к ней вместе. На это есть время?» Мия кивнула и заметалась по квартире. Инга же попытался настроиться. «Это не Шу. Это просто пациентка. Обычная пациентка. Не Шу». «Все готово!» Мия уже закатала рукава и повязала полотенце вместо передника. «Ты идешь?» «Иду». Инг на деревянных ногах зашел в ванную. Шу сидела на корточках, вцепившись руками в борт ванны, и выла. Инг тщательно, но быстро помыл руки, натянул перчатки, а после повернулся к сестре. «Так, Мия, пусть Шу на тебя облокотится, а я ее осмотрю». «Только попробуй», — прошипела Шу, ненавидяще глядя на Инга. «Куда ты собрался свои руки совать?» «Меня это тоже не радует, если тебе легче», — разозлился Инг. «Ты сама виновата, что так все обернулось. Но ребенок важнее. Поэтому сядь, расслабься и не мешай. И не натягивай свое платье до пят. Это не поможет. Пусть Мия все сделает». «Но я не могу», — возразила девушка. «Я ни разу еще не принимала детей. Я только читала об этом». Мия неожиданно крепко схватила Шу и развернула ее к Ингу, усадив на пол. «Ладно», — сдалась Шу. «Инг, если что-то пойдет не так, в моем шкафу с книгами спрятано для тебя письмо. В сказках со всего света. Если я умру, прочитай». «Что за глупости?» — воскликнул Инг. «Давайте уже поможем малышу появиться на свет. И чтобы я больше не слышал ни от кого ерунды про смерть. Поняли? Держись за Мию, Шу. Я не акушер, но постараюсь быть аккуратным». «Инг, тебе нехорошо?» — спросила она, глядя на зеленоватое лицо мужчины. «Нет, я в норме», — соврал он, проводя осмотр. Шо подозрительно затихло, вцепившись в руки Мии. «Полное раскрытие. Головка идет. Сейчас надо тужиться». «Инг, ты уверен, что в порядке? Ты выглядишь не очень!» В тревоге воскликнула Мия. «Со мной что-то не так? Или с малышом? Почему у тебя такой вид?» Подала голос Шу. «Нет, нет, все так. Простите, я сейчас». Инг встал с пола и выбежал из ванной. Ему стало плохо. В первый раз он испытал подобное состояние. Даже на самых кровавых операциях он был собран и хладнокровен. А тут Шу рожает. Неизвестно от кого. Инг покачнулся, схватившись руками за дверной косяк, а после рухнул в обморок. «Не спешите, молодой человек!» Инг услышал незнакомый женский голос, и кто-то осторожно помог ему подняться. «Пойдемте, вам надо прилечь на диван, давление совсем низкое». Женщина средних лет довела Инга до дивана и помогла устроиться, заботливо укрыв пледом. «Я позвоню вашему терапевту. Он приедет, как только найдет время». «Но мне не нужен врач. Я и сам врач», — вяло возразил Инг. Его язык немного заплетался, а в голове клубился густой туман. «Даже врачи болеют». Женщина по-матерински поправила плед. «А вы кто?» Инг попытался привстать, но тело ослабло и не слушалось. «Я преподаю в колледже, где учится Мия. Она молодец, далеко пойдет. С ребеночком все хорошо, не волнуйтесь. И с мамой. Я их осмотрела. Как только он родился, Мия сразу же позвонила мне и попросила приехать». «Ты упал в обморок. Я пыталась привести тебя в чувство, но ты все время отключался». Мия возникла откуда-то сбоку и тоже зачем-то поправила плед. «А Шу?» «У нее сын». Мия засияла, как медный таз. «Мы с ней справились и без тебя». «Так что с Ингом? Он болен?» Шу вылезла на передний план, оттолкнув Мию, при этом осторожно покачивая сверток. «Кто тебе разрешил встать с кровати?» — строго сказала женщина. «Марш в постель!» «Все со мной нормально», — поспешил успокоить Шу Инг. «Я просто переволновался. Принять роды у младшей сестры — это, знаешь ли, сильнейший стресс». Шу трогательно прижала сверток к груди и побрела в свою комнату. На ее глазах заблестели слезы. От этой картины у Инга заныло сердце, и он попытался встать, чтобы догнать Шу с ребенком. Но Мия и ее преподавательница настойчиво удержали Инга в горизонтальном положении. К вечеру пришел терапевт. Он выписал Ингу лекарства и посоветовал не переутомляться. Все это время Мия находилась в квартире. Она была сама забота и нежность. Инг уже полностью пришел в себя, и ему начинала надоедать опека девушки. «Иди домой!» – как можно мягче попросил он. «Ты так много для нас сегодня сделала! Теперь пришла пора и тебе самой отдохнуть!» Мия некоторое время упрямилась, но в конце концов Ингу удалось отправить ее в освояси. Когда девушка ушла, он на цыпочках прокрался в комнату сестры. Шу, вымотанная родами, крепко спала. Инг склонился над ней и тихонько поцеловал ее в лоб. В кроватке кряхтел неумело завернутый младенец. Его крохотная ножка забавно выглядывала из пеленок. Инг осторожно взял малыша на руки и улыбнулся. «С днем рождения, птенчик! Прости, что так подвел тебя и твою мамочку. Но я вас очень люблю. Вы мои сокровища». Инг смахнул предательскую слезу. «Не подумай, что я плачу из-за того, что Шу тебя нагуляла. Нет, мне плевать. Главное, чтобы вы были счастливы». Он осторожно уложил младенца обратно в кроватку и покосился на книжный шкаф. Искушение было слишком сильным. «Это ведь письмо для меня», – размышлял Инг. «Но это подло, я знаю. С другой стороны, я же желаю Шу только добра». Затаив дыхание, он отыскал нужную книгу и вытряхнул на пол письмо. Желтая бумага была небрежно сложена в виде смятого треугольника. Инг торопливо развернул листок и подошел к окну, пытаясь разобрать строчки. С неба лился мягкий лунный свет, который проникал в комнату, разгоняя ночную тьму. Почему-то испокон веков люди любили доверять свои тайны именно Луне. Первое же предложение чуть снова не довело Инга до обморока. «Боже, Шу, ну ты дуреха!» Беззвучно засмеялся он, во второй раз перечитывая написанное. «Отец моего ребенка – молочник. Я знала, что ты его ненавидишь, поэтому молчала. К тому же он женат, а его жена очень суровая женщина, если она узнает… Шучу, хотя мне теперь не до шуток. Но позволь объяснить. Помнишь наш разговор об одиночестве? Я говорила, что оно толкает на страшные вещи. Из-за него ты так самозабвенно играл в старшего брата. А я? Той ночью ты принял меня за Кэти. Ты был сам не свой после всех этих таблеток, словно бы в бреду. А мне было так одиноко. И я подумала, почему бы не попробовать себя в роли Кэти? Мне было любопытно и интересно. Не осуждай меня. Я ведь знала, что ты не мой брат, а лишь притворяешься. Но, черт возьми, это было так приятно сыграть твою любовницу. Можешь считать меня развязной и сумасшедшей. Может, это и так. Мия постоянно мне об этом твердит. Но я ни о чем не жалею. Утром мы снова изображали семью, а потом я узнала, что у меня будет малыш. Вот и все, Инг. Прости меня. Я тебя люблю. По скрипту. Как вообще ты мог подумать, что я польстилась на молочника? Так и думала, что ты прочитаешь, проговорила Шу. Она уже несколько минут наблюдала, как Инг снова и снова перечитывает письмо. «Что ты там нашел такого смешного? Не думала, что моя посредственная шутка про молочника так тебя развеселит?» Инг воровато обернулся, судорожно сжал письмо в руке и медленно подошел к Шу. «Я смеялся, потому что был счастлив». Он сел на кровать, немного замялся, но потом все же неуклюже стиснул Шу в объятиях. «Да я чуть с ума не сошел, представляя, что кто-то соблазнил тебя!» «И что теперь?» Шу покосилась на кроватку. «Из меня был отвратительный старший брат». «Я бы поспорила», – прошептала Шу. «Но муж будет лучше». Инг прижался губами к ее затылку. «Не торопись», – ответила Шу, хотя в груди у нее разлилось приятное тепло. Она сама и не подозревала, что все время надеялась услышать именно этот ответ. «Как я и говорила, ты меня совсем не знаешь. По вечерам, когда ты на дежурстве, я люблю бегать в злачные места, слушать джаз, пить виски и целовать красивых девчонок». «Ты меня уже ничем не удивишь», – засмеялся Инг. «Главное, что не мальчишек. Уж с девчонками я как-нибудь смирюсь». «Только тебя», – прошептала Шу и прильнула к нему. «Но, Инг, Ты ведь всегда видел во мне только малютку-сестру. С чего вдруг такие перемены? Разве ты испытываешь ко мне чувства? Я имею в виду, как к женщине. Хороший вопрос. Инг кашлянул в кулак. Я всегда любил тебя. Ты же знаешь, когда ты была маленькая, это было просто. Но потом ты повзрослела, и мои чувства к тебе несколько изменились. Но я упорно гнал от себя эти мысли. До недавнего времени я вообще полагал, что ты искренне веришь в то, что я и есть твой старший брат. А когда правда вскрылась, то ты уже была беременна непонятно от кого. Так я думал. И эта мысль доводила меня до безумия, а ты упорно обо всем молчала. Я боялась тебя огорчить. Ты ведь даже не подозревал, что умудрился переспать со мной вместо Кэти. До сих пор не понимаю, как я мог вас спутать. Инг рассеянно намотал на палец прядь волос Шу. В ту ночь Кэти тоже приходила. Я как раз встретила ее на лестнице, когда шла на улицу, чтобы проветрить голову и прийти в себя после своей сумасбродной выходки. Инг изо всех сил напрягал память, но ничего путного вспомнить так и не смог. На его языке вертелись тысячи вопросов, которые он хотел задать Шу, но в то же время не решался. «Прости, но я все равно не помню», – пробормотал он. «Но ты ведь мне веришь?» Шу серьезно посмотрела ему в глаза. Ее лицо выглядело бледным и осунувшимся, а волосы спутались и напоминали сток сена в ветреный день. Инг осторожно провел пальцем по нижней губе девушки. Ее кожа была удивительно мягкой и теплой. Его Шу, только его. «Верю», — еле слышно проговорил Инг и легонько поцеловал Шу в губы. Резкий порыв ветра распахнул окно, но Инг этого даже не заметил. В его душе разбушевалась стихия пострашнее. Все чувства, что он раньше подавлял и жестко контролировал, с яростью рвались наружу. Ко всему прочему примешивалось ощущение дежавю. Да, он точно целовал Шу не в первый раз. И как он мог такое забыть? Инг провел щекой по ее щеке, зарылся лицом в растрепанные волосы и снова поцеловал Шу. Девушка сжала пальцами его шею и закрыла глаза. «Но как ты хочешь на мне жениться, если мы официально брат и сестра?» – прошептала она, не поднимая век. «Я обращусь в суд. Помнишь полицейского по имени Виктор? Он нашел в архивах уцелевшие бумаги из приюта и отдал их мне. Я могу доказать, что мы не родственники. Скажу, что увидел фотографии и все вспомнил. Я же был тогда ребенком, как и ты. Я просто ошибся. Это не преступление. Виктор все подтвердит, я его попрошу. А дальше что? Мы уедем. На этой неделе мне наконец-то прислали письмо. Приглашают на работу. Не в столицу, конечно, но в весьма достойный городок. Надо еще кое-что сделать», — сказала Шу, нежно обнимая Инга. «И что же? Придумать сыну имя? Обязательно. А теперь ложись спать. Ты устала». Инг отстранился и снова подошел к кроватке. «А ты уйдешь спать к себе?» — спросила Шу, устраиваясь поудобнее. «Да. Но если будет нужна помощь с малышом, зови». «Спокойной ночи, Инг», – пробормотала девушка, обнимая подушку. «И тебе». Шу через минуту уже сладко сопела, а Инг еще долго не мог уснуть. Он тихо сидел на полу возле кроватки и чувствовал себя самым счастливым человеком на земле. Иногда ему даже начинало казаться, что он попросту сошел с ума, и все события этого безумного дня ему лишь привиделись. Тогда он протягивал руку и ласково касался ножки младенца, прислушиваясь к его дыханию.